кто кого предал. «Слышали, — говорит Мазила, — не вернулся Т. «Да, — говорит неврастенник. Читал письмо его коллег. Они его назвали предателем». «Предатель, предатель, — сказал посетитель, — с какой легкостью они это говорят. А ведь они-то очень хорошо знают этого человека. Они знают, что он не предатель. Я-то был знаком с юности. Он отличником, окончил школу, обнаружил выдающиеся способности в институте. По доносу ближайших друзей его забрали. Заступилась за него школа, в которой он учился 10 лет. Заступился за него институт, соседи, знакомые. Даже родители не пикнули. А он у них был единственный сын. Так кто же кого предал? Прошли годы, он стал видным ученым. Вся его жизнь шла на глазах у всех. Какая-то компания началась. Его опять по шапке. Заступились за него коллеги, студенты, аспиранты, друзья. Так кто же кого предал? И еще прошли годы. Началось самое либеральное время в нашей истории. Т приобретает широкую популярность, известность. Его знают за границей. На конгресс приглашается он, едут другие. В академию избираются люди, которые в сравнении с ним ничто. На премию выдвигают группу ученых, где он играл первую скрипку. Его выбрасывают. И все это происходит на глазах у всех. Да, вот так. Все знают, что такое Т, и что такое те, кто ездит, кто избирается, кто награждается. Так кто же кого предал? Наконец он начал создавать школу, о которой заговорили за границей. Коллеги сделали все, чтобы ее разрушить, и добились своего. Разгром группы Т проходил совершенно открыто. Об этом говорили дома, в коридорах, в ресторанах. Но никто не шевельнул пальцем, чтобы остановить это преступное дело. А ученики? Где они? Как они защитили своего учителя, руководителя? Так кто же кого предал, черт возьми?